«И почем такое удовольствие?» – потер руки босс. «По 25 тысяч каждая», – пожал плечами Владлен. «Все, как и договаривались. Ну что, идет?» «Само собой», – воскликнул здоровяк и сгреб конверты в руки. Еще некоторое время мужчины беседовали о своих делах, и на этом Владлен отправился во свояси. Тогда как босс сразу принялся открывать конверты и изучать биографию новых личностей для своих людей. «Отлично, с такой безупречной историей шпионить для новосов будет куда проще», — обрадовался он. И пусть мужчине было немного неприятно предавать родину, но такое количество денег, сколько предлагают новосы, покрывает все моральные терзания. Он открыл только третий конверт, как в дверь снова постучались. «Босс, там к вам новая девушка», — проговорил помощник. «Пришла устраиваться на работу. А лет ей сколько?» — говорит. 35. Пожал плечами тот. «Не, старая уже», — отмахнулся здоровяк. «Пусть уходит. Но, босс, там прямо бомба. Настолько красивая», — удивился босс. «Уверен, не пожалеете», — закивал головой помощник. «Ну так что, звать, зови», — хохотнул тот и поправил штаны. «Как минимум, можно устроить кастинг». Хах, спустя пару минут в кабинет вошла женщина, а за ней еще 15 мужиков. «Ой, здравствуйте», — смутилась она. «Это же вы на работу принимаете?» «Да, дорогуша», — оскалился босс, уже начав раздевать ее жадным взглядом. «А почему вас так много?» Женщина посмотрела на собравшихся. «Ну так кастинг», — развел руками здоровяк. «Ты что, не знала?» «Знала, но мне очень нужна работа, все же мой муж недавно умер». Она опустила взгляд, а босс подошел к ней и погладил по щеке. «Мы тебе поможем, дорогуша, утешим тебя», едва сдерживая себя, пробасил здоровяк и махнул рукой одному из подчиненных, чтобы тот принес вина. «Расскажи, бедняжка, а от чего он умер?» «Трагически погиб», вздохнула та. «Принял неправильное решение в жизни, когда решил обидеть меня». «Да, хо-хо-хо, ну не переживай, мы о тебе позаботимся как следует». «Да, мужики». Подчиненные сразу расхохотались. «Если пройдешь кастинг, пойдешь работать в баре или в другом месте, там чуть посложнее, и с тобой могут обращаться грубо, но зато и денежек больше. Вы имеете в виду притон?» Женщина подняла глаза на босса. «Конечно, хах», — рассмеялся он, но резко замолк и нахмурился. «Стоп, а ты откуда знаешь?» В ответ она улыбнулась, а босс схватился за рукоять пистолета. «Вали, тварь, она подставная». «Кажется, вы тоже приняли неправильное решение в жизни», — ухмыльнулась женщина. А спустя всего несколько секунд вся комната уже была завалена посеченными трупами. Тогда как Эльза сидела в кресле босса и чистила ноготки, недовольно бурча себе что-то под нос, а рядом Рэмбо копался в ящиках стола. «Вот же дрянь, какая-то гадость под ноготь забилась. На войне иначе никак», — хохотнул рогатый. «Это у вас, мужиков так», — буркнула Эльза. «А я привыкла следить за собой. Может, возьмешься уже за дело? В сейфе новые личности лежат, выбирай любую», — отвлекся на секунду Рэмбо. «Конечно, спасибо тебе, бес, за помощь», — демоница посмотрела на низкорослого товарища. «Но не указывай, что мне делать». На ее руке выросли острые коготки. «Я ведь могу и занервничать, ты же понимаешь, всякое бывает». «Эльза», — вздохнул рогатый, — «ты, конечно, сильна и все такое, но не забывай один факт. Мы оба служим нашему хозяину, и ты можешь пойти против меня, но против него сможешь». «Ой, да шучу я, дурак. Что, пошутить уже нельзя?» — обиженно махнула на него рукой девушка. «Завязывай с такими шутками, а то ведь голову оторвет и не заметит», — помотал головой Рэмбо и продолжил заниматься своим делом. «Да, угораздило попасть к такому человеку. Будто бы ты сожалеешь», — хохотнул Рэмбо. «Сожалею? Нет, конечно», — возмутилась Эльза. «Это я так, просто женские разговорчики. Как можно сожалеть о службе тому, от кого разит смертями стольких высших, скольких я не встречала за всю свою жизнь?» Она посмотрела на Рэмбо, который, казалось, даже не слушал ее разговоров. «А ты чего делаешь? Кстати, золото ищу», — пробурчал тот. «Нет, ты точно дурак. Господин тебе руку испепелит, если узнает, что ты дотронулся до золота, женщина». Рэмбо отвлекся от своего занятия. «Хозяин поручил мне поиск золота». Он вытащил из ящика стола небольшой слиток и продемонстрировал его демонице. «Вот, трогаю. И что, прошу меня извинить, Рэмбо, за мои провокации», — опешила Эльза. «Я не знала, что ты настолько высокой иерархии в этом домене». «Ну вот, теперь знаешь», — усмехнулся рогатый и поправил красную повязку на лбу. «О, сигарки». Он снова зарылся в ящик стола, тогда как демоница задумалась. «Подумать только», — проговорила она, — «человек доверил бесу золото. Ты еще не понимаешь, к кому ты попала», — хохотнул Рэмбо и прикурил сигару. «Но ничего, скоро поймешь». Глава 3. «Ага, вот так, значит, снова ухудшение погоды, и мое задание переносится еще на 4 часа. С одной стороны, это хорошо, ведь мне не придется торопиться со своими делами в городе. А вот с другой, есть ли это задание на самом деле? Может, Кардиналов решил меня надурить? Вот ведь жадина, не может поделиться смертельно опасной миссией со своими бойцами, а то и вовсе сам отправится и заберет все лавры себе. Впрочем, ладно, в любом случае, узнаю все по возвращении в часть, а сейчас, вот тут подожди пока», — приказал рядовому за рулем, — «а мне надо пройтись». «Понял, товарищ сержант», — улыбнулся мне боец и достал телефон, включив какое-то видео про котят. «А мне даже такие видео не нужны, у меня их и так аж 2 штуки. Правда, сейчас они спят в моей комнате, и очень надеюсь, что они действительно спят. А если нет, то надеюсь, что Рэмбо сможет найти с ними общий язык. Ладно, надеюсь, они там не устроят хаос, или хотя бы оставят комнату в целости и сохранности, ведь я четко сказал им, что именно это помещение для меня важно, а сейчас стоит сконцентрироваться на задаче. Моей целью оказался завод по производству. Даже не знаю, что тут производили, но предприятие уже давно остановлено, и сейчас там расположено тайное логово одной из подконтрольных Змеевым банд. Дождался наступления темноты и спокойно направился в сторону здания. Ржавые ворота были приоткрыты, потому спокойно пробрался на территорию завода, после чего подошел к главному входу. Даже отсюда чувствуется, что людей здесь практически нет. Да и чего им тут делать? Сидеть в холодных помещениях и ждать потепления? Так в Воркуте этого можно и не дождаться. А для охраны объекта хватит и десятка бандитов, больше ни к чему. Дверь, ведущая непосредственно в здание, оказалась заперта. Но я же не грабитель какой-то, чтобы выламывать ее. Потому решил действовать максимально вежливо и легонько постучался. «Кто такой?» — из-за двери послышался недовольный сонный голос. «Да просто, прохожий. Ну вот и проходи дальше, тебе тут делать нечего», — буркнул кто-то на той стороне и, судя по удаляющимся шагам, отправился продолжать просмотр снов. Я же постоял некоторое время и снова постучался в дверь. На этот раз шарканье по полу было куда более бодрым, и голоса значительно недовольнее. Спустя несколько секунд дверь распахнулась, и на пороге показались 2 упитанные недовольные морды. «Слышь, шкет», — один из них осмотрел меня с ног до головы, — «чего стучишься, а чего вы не спите?» — ответил я вопросом на вопрос. «Так ты в дверь долбишь, придурок, вот и не спим», — опешил от моей наглости второй здоровяк. «А, понятно», — кивнул им. «Так ты не ответил, чего стучишь», — нахмурился он. «Да просто спросить, чего не спите», — пожал я плечами. «Просто уже ночь на дворе, хотелось узнать, почему бодрствуете». «Узнал», — прорычал он и подошел еще ближе. Я же в ответ утвердительно кивнул. «Ну вот, теперь разворачиваешься и топаешь отсюда. Или тебе пинка дать для ускорения?» «Хорошо, конечно, я уйду», — поднял руки в примирительном жесте, и те, вроде бы, расслабились. «Ну и иди», — они проследили за тем, чтобы я развернулся и пошел в сторону выхода, после чего закрыли двери и удалились обратно в свою комнату. «Но я же не говорил, что уйду прямо сейчас. У меня есть еще некоторые дела здесь». Так что, не дойдя до ворот, снова развернулся и подошел к двери. «Тук-тук, да что тебе надо, ублюдок?» Восклицательные и вопросительные знаки. В этот раз из двери выскочило 3 мордоворотов. «Просто забыл еще кое-что спросить», — пожал я плечами. «Извините, в последнее время, и правда, какой-то забывчивый стал. Но это не мудрено, ведь приходится одновременно делать столько дел, аж голова кругом. Представляете, сегодня утром мне пришлось выбирать между куриной котлеткой с пюрешкой и свиной отбивной с макаронами». «Да заткнись ты уже», — взревел один из них. «Выметайся отсюда к чертям, быстро». «Не кипятись, мужик», — вытянул руки ладонями вперед. «Лучше скажи, а чего вы тут делаете?» Попытался заглянуть в дверь, но ее сразу закрыли. «Иди по-хорошему, юнец», — тихо прорычал здоровяк. «Ну и ладно», — пожал плечами и развернулся к выходу. Но, сделав всего несколько шагов, добавил: «Просто хотел сказать, что у вас демон сбежал». «Как? Что?» Они сразу заозирались по сторонам. «В смысле, сбежал? Где? Хах, пошутил, блаженно улыбнулся я. Ну точно дебил, замотали они головой. Шутничок, за такие шутки и пулю в лоб можно схватить. Ну, а чего вы так легко поверили? Развел я руками. Как демон мог сбежать, если он сидит в клетке под замком в другом зале? И то верно. Стоп, а откуда ты? Взять его? Проорал самый крупный и недовольный из них. Они переглянулись, после чего все разом схватились за пистолеты. Но к этому моменту прямо на их головы свалилось несколько разъяренных бесов. Они все это время шастали по округе и искали камеры наблюдения. Так что, в итоге, были уничтожены фонари на столбах и сбито два скворечника. На случай, если это тоже камеры. Бандиты не ожидали подобного, и потому началась беспорядочная стрельба, в котором двое из них получили пулевые ранения. Я же, тем временем, оголил клинок, и ловко уклоняясь от выстрелов, стремительно сократил дистанцию. Первый из них взмахнул рукой и попытался сбить меня с ног потоком энергии, но его техника напоролась на серебряное лезвие и попросту обратилась в магическую пыльцу, а в следующее мгновение мой меч уже торчал из его груди. Схватка заняла всего несколько секунд и, в итоге, бесы сразу схватили трупы и потащили их за угол, чтобы обшарить карманы, забрать все ценное и сложить в кучку. После чего их контракт будет завершен и они смогут спокойно вернуться в свой план. Я же зашел в здание и спокойно направился в нужное мне помещение. На шум сражения стали сбегаться перепуганные бандиты, но каждый из них встречал лишь серебряное лезвие. Все-таки я пробирался аккуратно и устраивал им засады, да и увидеть в стенах завода посторонних никто попросту не ожидал. Об этом месте знали единицы даже внутри банды, потому и охраны тут толком не было. Так, несколько верных головорезов, да и у тех не было приказа убивать каждого, кто проникнет на территорию. Сюда иногда забредают бездомные, и их требуется просто прогонять, чтобы не привлекать к этому месту лишнего внимания. «Босс, босс!» – кричал последний охранник в телефон. «Наше логово вскрыто. На помощь!» – дал ему выговориться, как следует, убедился, что босс все услышал и правильно понял, и только после этого прекратил эти панические крики. «А теперь ты!» – посмотрел на заточенного в клетке демона. Тот был ростом примерно с меня, довольно худощав, но очень зол. Правда, злым он был ровно до тех пор, пока я не продемонстрировал ему свою душу через взгляд. Понял, принял. Поднял он руки в примирительном жесте. Фух, демон вытер пот со лба. А ведь еще бы чуть-чуть, и ляпнул бы лишнего. Как хорошо, что не смог сразу подобрать достаточно оскорбительные слова. Господин чего-то желает, или пришел меня освободить? Залебезил тот. Почти, помотал я головой. Для тебя будет задание, и только после этого ты сможешь уйти. Пошаркал ногой и изменил несколько символов в пентаграмме, что была начерчена под клеткой с демоном. «Если не выполнишь мои указания, я тебя найду». На этом выдал подробные инструкции, не спеша, покинул здание завода. Теперь демон будет терпеливо ждать, когда к бандитам прибудет подкрепление, и только потом он начнет действовать. А мне пора отправляться в аномалию. Думаю, на этом дела в городе можно считать завершенными. И так наделал немало шума. Вернулся в часть примерно за час до отправки на задание и сразу отправился к прапору в надежде, что он еще не улегся спать. Ведь основной целью моей прогулки по заводу был никак не разговор с демоном. Это, скорее, приятное дополнение к основному плану. Товарищ прапорщик зашел в его владение и обнаружил Деревянкина сидящим за заполнением бумаг. А, первый улыбнулся он. Чая пришел попить перед заданием, это дело хорошее, тем более, что чайник недавно закипел. Я посмотрел в сторону плиты, а там стоит откровенно холодный чайник. Можно даже его не трогать, по стекающему по стенкам конденсату и так все ясно. ГМ, возможно, я забыл его включить, задумался прапор. Или он уже остыл? Ага, остыл настолько, что почти заледенел. Вообще-то, я по делу. Присел напротив него и поставил на пол четыре увесистые сумки. Вот, приоткрыл одну из них, а там новенькие автоматы. Буквально недавно бесы незаметно обчистили оружейный склад бандитов и упаковали трофеи в багажник моего авто. Есть еще несколько сумок, если интересует. ГМ, он нацепил очки и посмотрел на содержимое сумок. Трофеи из Османской империи, и когда они у тебя уже закончатся? Не, это новые, усмехнулся я. Но ты же в увольнительной был. Насколько я знаю, ну так в городе нашел, пожал я плечами, ага, будто бы в первый раз, и чего он так всегда удивляется, да где ты их находишь, Костя, с тобой явно что-то не так, Он пристально посмотрел на меня. «Я бы на твоем месте сходил и проверился на проклятие. Кажется, на тебе висит минимум штук 20, иначе не представляю, почему тебе всегда так везет. Или ты и правда их нашел, тогда тебе даже слишком везет и надо срочно купить лотерейный билет». Он задумался на несколько секунд, что-то пробурчал себе под нос, затем почесал затылок, посмотрел на меня. «Погоди», — встряхнул головой прапорщик. «Погоди, а как ты прошел через контрольно-пропускной пункт с этим всем?» «Да просто прошел», — пожал я плечами. «Ну да, сумки за меня несли демоны, и несли их по воздуху. Но я даже не знал, что их надо как-то регистрировать. Впрочем, это совершенно не важно», — махнул рукой. «Ну так что, нужны стволы?» «Конечно, нужны», — глаза Деревянкина загорелись, но спустя несколько секунд он тяжело вздохнул. «Но тут такое дело, Костя, заплатить деньгами не смогу. Давай договоримся о бартере, а то система выплат оказалась к тебе не готова». «Да без проблем», — пожал я плечами. «Мне это оружие досталось легко, так что не вижу причин отказываться. Если что, я золото принимаю, причем в любом виде». «Что, правда?» — удивился Деревянкин. «Ну а чего такого? Вот же ж», — выругался он. «А чего раньше не сказал?» «Ну так ты и не спрашивал», — почти честно признался я. «Так что, за технику золотом возьмешь?» Глаза прапора снова загорелись, а я в ответ утвердительно кивнул. «Ведь так гораздо лучше. Впрочем, я и так знал о такой возможности. Все-таки если твой демон постоянно сидит в курилке и смолит одну сигару за другой, он может услышать много чего интересного. И о возможности получать доход от трофеев золотом он рассказал мне чуть ли не в первую неделю нашего пребывания здесь. Но такая возможность недоступна для новичков, потому я и не пытался напрашиваться. Тем более, что даже не каждый старичок может вот так торговать с прапором. И в этом деле куда лучше было вынудить его самого сделать это предложение. Все-таки правильно мне показалось, что куда более логичным будет попытаться завалить прапора трофеями, чтобы вынудить его предложить мне бартер. Так и получилось, и старания мои не прошли без следа. А откуда у армии столько золота? Кстати, эту информацию в курилке не рассказывали, потому решил уточнить у прапора. «Будто бы ты единственный, кого косманом отправили», — хохотнул он. «Так-то у меня и серебра навалом, если тебя интересует». «Нет, остановимся на золоте», — помотал я головой. Деревянкин не стал ничего скрывать и рассказал, почему эти запасы драгоценных металлов копятся именно у него. А тут все просто. Империя с удовольствием скупает любые ценности, но выставляет не всегда выгодную цену. Так получилось и с золотом. Прапор попросту не смог позволить себе сдавать монеты по такому грабительскому курсу, вот они и начали у него копиться. Зато теперь благодаря этому можно торговать внутри части без особых проблем. Да, схема получается довольно сложной, и нужно делать так, чтобы никто не остался обманутым, в том числе и империя. Но подобная практика распространена и в других частях. Прапорщики – народ прижимистый и трудолюбивый, они любят, чтобы все было по полочкам, но бесконечное заполнение бумаг может свести с ума любого. Зато благодаря такой торговле, можно выставлять разумные, куда более приятные цены на те или иные товары. И при моих объемах торговли трофеями это становится еще выгоднее. Почему тактика завалить прапора трофеями имела все шансы на успех? Тут тоже все просто. Дело в том, что на каждого бойца выдается определенное количество бланков, и ровно столько он может сдать трофеев за определенный срок. Бланки выдаются с большим запасом, потому обычно это не составляет проблем. Тогда как если лимит превышен, запросить новую партию бланков для бойца становится куда труднее. Придется заполнять целую кипу бумаг, отправлять их в генеральный штаб, дожидаться ответа, как-то аргументировать необходимость выделения новых бланков, разговаривать с начальством. А это действительно серьезная работа, выполнять которую прапор совершенно не хочет. Прошел час, затем еще один, а я все сидел и ждал, когда меня уже позовут на задание. Правда, это время мне удалось провести с пользой. Немного помедитировал, подлил котятам молока, побросал мячик в стену, но в какой-то момент раздался стук в дверь. «Первый, ты тут?» — послышался голос Кардиналова. «Ага», — подскочил с кровати и открыл ему дверь. «Ну что, когда уже на задание?» «Час назад», — прорычал он. «Почему не пришел на отправной пункт?» «Так это о чем он, вообще, говорит?» «Какой отправной пункт?» «Впрочем, ладно, я уже был готов к отправке, и оставалось лишь получить оружие и детали задания. Еще по пути кардиналов перекинул мне на компьютер всю подробную информацию, а от себя добавил лишь в двух словах. Так, я отправляюсь на задание не в одиночку, а в сопровождении трех бывалых бойцов, которые уже имели опыт работы с аномалиями. Что такое аномалия, а никто не знает. Аномальное – это место, которое они только изучают. Точнее, я-то знаю, что это такое, но никому рассказывать не буду. Ибо одно дело, что я всем рассказываю о своем даре, и совсем другое, если я начну выкладывать факты об аномалиях, о которых не знают даже сами аномальщики. Нет, такая популярность нам пока не нужна. Задача вашей группы проста, заключил капитан, когда мы уже подходили к зданию, недалеко от выхода из части. Я уже выдал артефакт, его нужно будет поднести на 5 метров к аномалии и подождать, пока он произведет замеры, а потом вернуться с этим артефактом в расположение части, и задание можешь считать выполненным. Так-то все выглядит предельно просто. Можно было бы изучить более подробное описание задания, но на это уже не оставалось времени. Плюс, мне и так все ясно. Есть артефакт, надо его взять, постоять некоторое время в 5 метрах от аномалии, и все. Нет ничего проще. Зачем им это? Ну, скорее всего, этот артефакт считывает данные об аномалии и позволяет определить ее опасность для окружающих. Все-таки аномалии бывают совершенно разными. Есть совершенно безобидные, иногда встречаются те, которые направлены на уничтожение всего вокруг. Перечислять, на самом деле, можно до бесконечности, и потому не вижу в этом особого смысла. Проще говоря, разные они, очень разные, и в этом мире определять их опасность умеют лишь по косвенным признакам с помощью артефакта. Вот, знакомьтесь, кардиналов завел меня в тесную комнатушку, где уже сидели и ждали трое опытных бойцов. У всех троих пышные усы, на лицах шрамы, взгляды суровые, и каждому на вид примерно лет по 50. Закаленные воины опытные. Это Константин, позывной первый, и он сегодня будет вашим водителем, так как прекрасно ориентируется на местности. Есть, кивнули мужики, и на этом сразу забыли о моем существовании. Мне выдали автомат, экипировку, и на этом мы отправились на улицу, где нас уже ждал заведенный и прогретый гусеничный внедорожник. Довольно тесная машинка, зато крайне проходимая и довольно быстрая. Последняя характеристика лично для меня крайне важна. Мой транспорт должен быть, как минимум, быстрее медведя, остальное не имеет никакого значения. Разумеется, в этом отряде главный не я, а мужик с усами. Кто-то из этих троих, я пока еще не научился их различать. Ну что, готовы? Улыбнулся я и надавил на педаль, тогда как мужики продолжили хмуро смотреть в окна и контролировать местность вокруг, готовые в любой момент вступить в бой. Кстати, а как вы относитесь к медведям? Говорят, один такой медведь способен уничтожить османскую военную базу. Не знаю, откуда пошли такие слухи, но вот, передаю вам, как есть. Ответом снова была тишина. Мужики, еще вопрос, а вы между собой не путаетесь? Ну правда, похоже, как три усатых капли воды. Нет, даже усами не пошевелили. Сидят все такие же хмурые и смотрят по сторонам. Хотя, их можно понять. После истории о медведе я бы тоже только и смотрел в разные стороны, чтобы не пропустить этого страшного зверя. Спустя несколько часов, посреди леса, показалось мерное свечение, и я хотел направить автомобиль прямо к нему, но меня остановил один из моих сослуживцев. «Рядовой, остановись!» – испуганно крикнул он. «Вообще-то я не рядовой, а вполне себе сержант!» – возмутился я, придавив педаль газа. «Хорошо, сержант, как скажешь, только остановись!» Взмолились уже все втроем и пришлось выполнить их просьбу. Ну вот, теперь метров 100 по сугробам топать. Впрочем, ладно, раз уж они так хотят. Троица сразу высадилась из транспорта, и некоторое время они наблюдали за мерцающим куполом. Но спустя минут 5, когда все убедились, что врагов там нет, они начали горячо совещаться. А ведь казались такими бесстрашными и суровыми. «Твоя очередь», — заявил один из них. «Да с чего бы? Я в позапрошлый раз ходил. Теперь пусть Игорь идет», — возмутился второй. «Ага, конечно, видимо, это и есть Игорь. А вы уже забыли, какая мне попалась в тот раз? Не, даже не просите. Не пойду я никуда, мужики». Я выбрался из внедорожника и спрыгнул на снег. «Так давайте я пойду, в чем проблема?» Первый, они разом повернулись ко мне и вспомнили мой позывной. «Ты сейчас серьезно? А чего нет? Там делов на 5 минут», — вошел и вышел, махнул рукой и забрал артефакт, выполненный в виде компактной каменной таблички размером с телефон. На ней изображены какие-то шкалы, странные символы, но не стал разбираться в принципах работы этого артефакта, слишком уж он примитивен. Ты же понимаешь, что аномалия может тебя убить, аккуратно поинтересовался Игорь. Я чуть не сдох в прошлый раз, например, может убить, может не убить. Помотал я головой и направился к светящемуся куполу. Какая разница? И вообще, не все аномалии опасны. Я это в книжке прочитал. Вполне вероятно, что мне попалась Мирн. Игорь Витальевич смотрел вслед удаляющемуся и постоянно говорящему молодому бойцу. Он понимал, что поступил нехорошо. Стоило взять этот артефакт и рискнуть самому, а не отправлять несмышленного юнца на такой риск. Но тот случай. Аномалии вызывают страх у многих, даже самых смелых бойцов. И это не случайно, ведь они таят в себе не только множество опасностей, но и загадочность, неизвестность. Никто не может сказать, что за аномалия попалась на этот раз. Разве что специально обученные люди, которых в армии называют по-простому аномальщики. Вот эти ребята самые отбитые, но даже они относятся к этим странным явлениям с глубоким уважением. И вообще, не все аномалии опасны. Я это в книжке прочитал. Вполне вероятно, между тем, паренек спокойно говорил и направлялся к светящемуся куполу, тогда как у Игоря Витальевича от страха свело челюсть. Он бледнел прямо на глазах, на лбу выступила испарина, и лишь в последний момент мужчина успел закричать: «Стой!» Проорал он не своим голосом, но было уже слишком поздно. Паренек скрылся под светящимся куполом, а значит, скорее всего, погиб. Кто распорядился отправить его сюда? Прорычал сослуживец с позывным «Брак». Почему его не проинструктировали должным образом? И как нам отчитываться за пропавший артефакт? Пробубнил другой боец. «Мужики!» Послышался знакомый голос, и все трое подняли глаза, увидев голову, торчащую из мерцающего купола. «А вы чего такие тухлые? И зачем мне стоять? Это не так делается!» Заверещали они. «Ты должен встать за 5 метров!» «Ну, я все так и сделал!» «За 5 метров от центра аномалии!» Нахмурился тот. «Что не так, дебил?» «За 5 метров от купола!» Мужики начали рвать на себе волосы. «А-а!» Протянул первый и хлопнул себя по лбу. «Понятно. Кстати, яблоки будете?» Он вышел из аномалии и метнул яблоко Игорю, а тот машинально его поймал. После чего первый сам отгрыз от такого же яблока приличный кусок и засеменил к ним. «Да не переживай, оно мытое. Я там в ручье его помыл». Игорь Витальевич, вместе со своими боевыми товарищами, лежал на койке и изнывал от скуки. Все-таки карантин после контакта с аномалией – дело серьезное, и нарушать его нельзя. «Нет, ну как так? Почему каждый раз приходится сутки валяться в этой дыре?» – выругался Брак. «Да ладно тебе, зато ни на какие операции не отправит. Сейчас магический фон уляжется, а потом неделя законного отпуска», – вздохнул третий, но вдруг раздался стук в дверь, и все трое оживились. Вскоре дверь со скрипом отворилась, и на пороге показался первый с авоськой, наполненной зелеными яблоками. «Мужики!» Он продемонстрировал авоську. «Я вам гостинцы принес. Эй, а ты почему не на карантине?» Возмутился Игорь. «Ты же с нами был». «Ну так я же водитель», пожал плечами тот. «Плюс, мне никто не поверил, что я был внутри аномалии и добыл яблоки именно там. Но как же сканирование? На тебе должен был остаться чуждый магический фон». «Должен, вы бы еще сказали, что каждый демонолог должен продавать свою душу», — рассмеялся тот. «Ладно, угощайтесь. Яблочки свежие, прямо из аномалии, очень полезные». Глава 4. «Вот вы, крысы!» — смотрел на троицу вояк с нескрываемым презрением и мотал головой, тогда как они втроем указывали на меня пальцами и орали во всю глотку, какой я нехороший, и как я заходил в аномалию, тогда как они только рядом стояли, и вообще, их нужно срочно отпустить. «Вы что, правда? Поверите этим троим?» – скривился я и посмотрел на врача, которого вызвали эти трое. «Но ты же сам говорил, что был в аномалии». «Я думал, что ты шутишь», – нахмурился он. «Ну так я и шутил», – возмутился я. «Вы уже проверяли меня, мой энергетический фон в порядке. Он был внутри аномалии и принес оттуда эти чертовы яблоки», – проорал Игорь. «Я думаю, они просто завидуют мне», – вздохнул я. «И вообще, скорее всего, это просто такая месть, ведь пока они ходили по аномалии, я сидел в машине, но ведь меня изначально отправили только в качестве водителя». Повернулся к троице и снова укоризненно помотал головой. «А ведь я говорил вам, не надо туда подходить, и особенно касаться аномалии. Вы что, не запомнили инструкции? 5 метров от края аномалии, ближе подходить нельзя. Теперь даже я запомнил это правило. Буду ли я соблюдать его в будущем? Конечно же, нет. Но зато при составлении официальных отчетов эта информация очень мне пригодится. Все же в этот раз я на словах рассказал одно, поддержав крики своих сослуживцев, смеялся и кивал головой, когда они рассказывали, что я зашел в аномалию, а вот в отчете указал совершенно другое. «Вы что, верите ему, доктор?» – обреченно простонали мужики. «Проверьте его еще раз, он действительно зашел прямо под купол. Готов к повторной проверке?» – нахмурился врач. «Да без проблем, пожал я плечами. Я же говорю правду, не то, что эти трое. На этом меня вывели из комнаты, и мы направились в лабораторию. Минут 5 пришлось вышагивать по длинным коридорам, после чего мы зашли в обставленную сложным оборудованием комнату, где прямо сейчас всюду сновали ученые в камуфляжных халатах и специальных защитных комбинезонах. Меня же сразу завели в какую-то капсулу, где попросили поставить ноги и руки на специальные площадки, после чего раздался протяжный писк, замигали какие-то лампочки, и все. Как ты и говорил, твой энергетический фон в полном порядке. Доктор открыл дверцу и рукой показал в сторону выхода. «Можешь быть свободен». «Спасибо». Улыбнулся им и взял с тумбочки авоську, которую я оставил там перед началом обследования. Кстати, задумался на пару секунд и достал оттуда яблоко. «А ведь эти яблоки можно есть, а в чем проблема? Витамины никогда не повредят организму солдата», — удивился тот. «Почему ты это спрашиваешь? Просто эти яблоки дали мне те трое. Можете проверить, вдруг они успели заразиться аномальной энергией?» ГМ, мужчина нахмурился и подозвал к себе двоих людей в закрытых защитных костюмах. Я бы даже сказал, в скафандрах, ведь у них даже лица были закрыты стеклами. «Проведите расширенный анализ», — приказал он, и те сразу отнесли яблоко и положили в специальный контейнер. Снова замигали лампочки, на экранах появились какие-то шкалы и цифры, а у людей стали расширяться глаза. «Код красный», — заорал доктор, и в один миг в лаборатории замигали красные лампочки, что располагались на стенах. «Опасность заражения. Срочно изолировать зараженных. Доложить командованию. Спящая аномалия начала резонировать. А что делать с потенциально зараженными?» — уточнил один из ученых. «Боец, мужчина повернулся ко мне. Скажи мне, они контактировали с этими яблоками? Да они ими обожрались там», — развел я руками. «А я им говорил, не надо, не надо. А они все равно ели и ели их. Но я не такой, и не стал их пробовать. Ну, вы и сами видели это по моим анализам». «Да, ты определенно чист», — согласился доктор. «ГМ, провести полную проверку потенциально зараженных», — приказал он ученым. «Назначить усиленный карантин». Он продолжил раздавать указания, а я стоял и улыбался. А вот нечего было наговаривать на меня. Да, я и сам на себя наговаривал, но мне тогда было неизвестно, что за попадание в аномалию назначается карантин. Впрочем, выгнать из тела чуждую энергию не составило труда, особенно если учитывать, что я ее туда и не пускал. Да и не так она опасна, как кажется, это ведь не аномалия скверны, а значит, и в ее энергии нет ничего плохого. Но не стоит забывать, что это другой мир, поэтому аномалии здесь могут разительно отличаться от привычных мне. Так что лучше перестраховываться, и не есть яблоки, сорванные внутри них. По крайней мере, так лучше не делать обычным людям, тем, кто не умеет проводить тщательное магическое сканирование, и у кого нет возможности заставить беса первым попробовать яблоко. У меня есть и другие способы проверки продуктов на яды, но куда дешевле предоставить это бесам, их все равно не жалко. Теперь эту троицу ждет 6-часовая проверка на заражение чужеродной магией, и, насколько я понял, проверка эта может им не понравиться. Посмотрел на экраны и увидел, как их уводят из карантинной камеры в сторону специальной лаборатории. А какое там оборудование? Не просто так на каждой койке там есть наручники, а потому, что не надо было вот так меня подставлять. Хотя, где-то в глубине души я их все же понимаю. Они переживают за военную часть и за других людей, думают, будто бы я могу представлять угрозу и нести в себе заразу из аномалии. Но надо было меня слушать. Я же четко им сказал, что все в порядке, и не стоит насчет этого переживать, а значит, так все и есть. Ну ничего, сейчас они пройдут все необходимые процедуры, их вылечат, хорошенько накормит и отпустит. Да, процедура им не понравится, но как иначе? Лечение – дело тяжелое, Все должны это понимать. Вышел из лаборатории, вдохнул полную грудь морозного воздуха и достал из кармана припрятанное яблоко. Сложно в Воркуте со свежими фруктами. Пока они добираются до этой глуши, успевают завять и залежаться. А эти яблочки буквально пару часов сорваны с дерева и переполнены энергией. Так что не смог себе отказать в удовольствии прихватить еще парочку. Тем более, что для здоровья это, и правда, полезно. Постоял некоторое время, пожевал яблоко и выкинул огрызок в мусорку. После чего направился в здание штаба, прямиком в кабинет кардиналова. Он как раз оказался не занят, потому, постучавшись, сразу зашел к нему и уселся на стул для гостей. «Товарищ капитан», — обратился к нему, — «чего тебе?» Первый он на секунду отвлекся от перекладывания бумажек и устало посмотрел на меня. «Ты можешь идти отдыхать, задание завершено, а об отпуске я помню, но сейчас немного занят, так что придется подождать». «Да я не об этом», — махнул я рукой, — «просто хотел сказать, что мне понравилось работать с этими ребятами. Можно, если будет еще такое задание, я снова отправлюсь вместе с ними, так-то не проблема, но...» Кардиналов нахмурился и отложил документы в сторону, оперевшись локтями на стол. «Насколько я знаю, вас отправили в лазарет, и оттуда уже в лабораторию для исследования. Судя по тому, что ты здесь, у тебя все чисто. А ребята, как, заражены?» «Нет, с ними все прекрасно», — отмахнулся я. «Просто они слишком распереживались и попросили провести полное обследование, на всякий случай», — задумался на пару секунд. «Товарищ капитан, а можно попросить о чем-то?» «Нет, я не выдам тебе отрядный ангар для хранения техники», — помотал он головой, — «и не выделю воздушный транспорт, пока не заслужил». «Что?» — удивился я. «Значит, и так было можно?» «Нельзя», — рыкнул он, поняв, что сболтнул лишнего. «КХМ. Так, ладно, задавай свой вопрос. Я хотел спросить, можно ли мне пройти курс по аномалиям, а то оказалось, что мне известно о них слишком мало». Развел я руками. «Нет, я о них что-то знаю, но, опять же, в разных мирах можно встретить совершенно разные аномалии. Потому стоит изучить это явление поподробнее, как минимум, для общего развития. Плюс, после прохождения курса меня будут чаще отправлять на подобные задания, и, как я понял, работа с аномалиями в армии ценится чуть ли не выше всего. А еще после курса я не попаду в такую дурацкую ситуацию. Ведь кто мог знать, что под купол заходить категорически запрещено? Я вот не знал, но, если бы прошел курс заранее, не пришлось бы оправдываться и выдумывать небылицы». Кардиналов обещал что-то придумать, а пока выдал разрешение на выдачу в библиотеке литературы об аномалиях, и на этом продолжил заниматься своими делами. Я же вышел из его кабинета и сразу направился в свою комнату. Все равно делать нечего, никто не хочет сразу отправлять меня на задание. Тем более, прапор выдал мне немало золота, и его надо срочно потратить, чтобы не залеживалось. Да, золота мне надо очень много. В этом мире я вряд ли когда-то стану богатым, даже если буду зарабатывать больше генералов. Причем всех вместе взятых. Дело в том, что домен можно улучшать и расширять хоть до бесконечности, и каждое действие требует новых вливаний. Зашел в комнату и увидел картину, как Рэмбо с довольным лицом рубится с котятами в карты и подливает им в миски молоко в миниатюрные пиалы, чтобы не разбежались. «Рэмбо», — помотал я головой, — «ну зачем ты сел с ними играть?» «Ха, господин, я сейчас соберу их до нитки», — радостно воскликнул рогатый. «Так что зря они согласились. Это не займет у меня много времени, можете не переживать». «Ага, как же», — я вздохнул и уселся на свою койку, начав пересчитывать полученные монеты. «Дурак ты, Рэмбо. Запомни, никогда не играй с котиками в азартные игры. Думаете, они слишком сильны для этого?» — удивился Рэмбо. «Но ведь так и не скажешь. Смотрите, какие глупые морды. Ничего ты не понимаешь. Подлость и хитрость — их второе имя. Они сожрут тебя, Рэмбо, без вариантов», — усмехнулся я, глядя на то, как стали коситься на меня котята. «Вот какой у вас сейчас счет, 3-0 в мою пользу», — пожал плечами рогатый. «Говорю же, хозяин, они не так умны, как кажется». «Ну да, конечно. Удачи тебе, Рэмбо». Не стал говорить ему, что он уже в ловушке по самые рога. Котята просто играются с ним, завлекают все дальше, заставляют его азарт развернуться на полную, и когда он будет в их лапах, начнут играть по-настоящему. Я спокойно пересчитал монеты, после чего улегся на кровати и решил вздремнуть. А спустя час Рэмбо подергал меня за плечо. «Это, хозяин», — он потупил свой взгляд. «А можно у вас попросить немного энергии взаймы? Я точно отыграюсь и сразу верну долг, с процентами. Или выкуплю нож, а то как я без него?» «А я говорил», — рассмеялся я. «Что, совсем оружия не осталось?» «Да, совсем», — тяжело вздохнул он. «Ладно, бери энергию», — махнул на него рукой. «Но при условии, что больше не сядешь играть с котятами в карты. Не нужно это тебе». «Благодарю, хозяин», — обрадовался рогатый и, получив огонек демонической энергии, убежал платить по долгам. Спустя пару минут он вернулся довольный и с заткнутым за пояс ножом. Благо, хоть пояс не успел проиграть, а то пришлось бы платить больше. «Рэмбо, для тебя есть задание. Я уже окончательно проснулся и приготовил мешочек с золотом. Возьми деньги и начинай строительство в моем домене. В этот раз нужно построить башню лорда, которую в будущем мы будем расширять и увеличивать до малого замка». «Но это же дорого», — нахмурился тот. «А что поделать?» — развел я руками. «И действительно, выбора у меня все равно нет. Строительство должно продолжаться. Домен позволит расширить мои возможности и упростить жизнь. Но для этого придется усложнить ее сейчас. И еще, я достал из кармана десяток довольно крупных золотых монеток. Ты должен купить кровь тупорылых сфинксов и смочить в ней эти монеты. Затем принесешь их мне, для заклинаний нужно». На этом приказы закончились, и я погрузился в медитацию. Все-таки очень интересно было понаблюдать за тем, как вообще дела в моем домене. Лично пока туда явиться я не могу. Точнее, могу, но это будет неоправданно затратно, так что не вижу в этом смысла. А вот посмотреть, не проблема. Домен расположился в пустошах, недалеко каменная гряда скал, и это все, что можно рассказать о нем на данный момент. Сам домен – это ограниченный клочок земли, обнесенный вокруг ветхим кривым забором, высотой примерно по пояс Рэмбо. Не густо, конечно, но у нас уже есть одна постройка, здание казармы примерно на три десятка рогатых. Но это если потесниться, так-то с комфортом там могут располагаться плюс-минус 5 демонов. Ладно, с этим позже разберемся и построим казарму побольше. Вскоре пришел Рэмбо и привел с собой бригаду строителей. Некоторое время он оживленно жестикулировал и показывал им, что и где нужно построить, тогда как работяги постепенно обступали его с разных сторон и смеялись. «Этот домен что, принадлежит ребенку?» — хохотнул демон в белой каске. «Видимо, прораб, так как у остальных каски были желтого цвета. Причем даже не у всех, некоторым на столь важный элемент гардероба строителя не хватило энергии. Почему тут ничего нет? Да как ты смеешь такое говорить?» Возмутился Рэмбо и стал закатывать рукава. «Твое дело строить, а не языком болтать. Слышь, бес, ты мне не указывай», — расхохотался тот. «Давай деньги за то, что мы потратили время и пришли сюда, и строй сам». Он потянулся к Рэмбо, а тот приготовился к бою. Но в этот момент я завершил начертание круга призыва, и прямо за спинами строителей возник здоровенный мускулистый демон. Пришлось пропустить представление, так как мне на голову забрался котенок и отвлек от медитации, а когда вернулся к просмотру, строители уже лежали с поломанными рогами и разбитыми носами. И вот вроде бы им теперь больно, но с каким удовольствием они принялись за работу. Так еще и сами предложили скидку в 40%. Всю ночь я следил за процессом стройки, внимательно наблюдал за тем, чтобы ни один кирпичик не пропал, чтобы все стены были выложены ровно так, как я и приказывал. А утром завершил медитативный сон и поднялся с кровати уже полностью отдохнувшим. Причем проснулся от стука в двери в надежде, что ко мне пришел кардиналов с новым заданием, сразу побежал открывать. Это первый, на пороге показались трое моих сослуживцев, с которыми мы недавно ездили к аномалии. Все они выглядели помятыми и уставшими и смотрели куда-то в пол. «Да ты», — прошипел сквозь зубы один из них. «Да я тебя, Кость, ты извини», — второй оттащил назад своего товарища. «Мы поняли, что нехорошо поступили». «Да, неправильно как-то», — согласился третий. «Ты это, только не держи на нас зла. Я же стоял в дверях и хлопал глазами, не понимая, чего это на них нашло». «Да все хорошо, мужики», — пожал я плечами. «Ну, пошутили и пошутили, бывает». На этом они развернулись и пошли во свояси, а я посмотрел на Рэмбо. Рогатый сидел и усиленно делал вид, что не слышал этого разговора, и вообще, сейчас слишком занят изучением потолка. «Рэмбо, а, что?» Он отвлекся и посмотрел на меня. «Вы что-то хотели, хозяин?» «Рэмбо, Наклонил я голову на бок, и мои глаза слегка засветились. «Вы недовольны ходом стройки? Так я могу прямо сейчас пойти помогать строителям. Это я с радостью». Он подскочил со своего места. «Даже переодеваться не буду, Рэмбо. Вы злитесь, что я проиграл свое оружие котятам. Ну так это они виноваты. Они обманули меня, дали ложную надежду, что я их обыгрываю», — воскликнул он. «Рэмбо, почему они пришли извиняться?» — спокойно проговорил я. «Они ведь не просто так пришли, верно? Что ты им сделал?» «Да ничего такого», — воскликнул рогатый. «Ну, может, немного побаловался с их медицинскими картами, но они прямо на столе лежали, как можно было не побаловаться?» «Что ты сделал? Просто диагноз чуть подправил», — развел он руками. «Ничего такого, просто указал в побочных эффектах, что вследствие воздействия аномалии их приборы уменьшились на 99%. Но кто же знал, что остальные в это поверят? Это же просто шутка, которую, к слову, легко можно опровергнуть. То есть ходить по военной части и всем показывать: да, ты так себе это представляешь? Ну, об этом не подумал», — почесал он затылок. «Но, босс, они ведь сами виноваты. Мне мой коллега доложил, что они всю ночь обсуждали между собой планы мести, и только утром передумали, когда кардиналов их пришел проведать и прочитал историю болезни. Сказал, что на разведку им теперь ходить не получится». «А разведке этот диагноз как мешает?» — удивился я. «Ну это не единственный диагноз был», — замялся Рэмбо. «Приборы я им уменьшил, но кое-что другое увеличил в 8 раз, и с этим даже ходить было бы неудобно, не говоря уже о вылазках. Но ничего, в итоге, им назначили новую проверку и решили, что это они сами так подшутили. Так что их отругал еще и врач и сказал, что это не смешно, ведь ему когда-то медведь чуть не отгрыз это самое, и теперь он ушел в запой, разбередил воспоминания. Да уж, Рэмбо не перестает меня удивлять. Вроде бы сделал мелочь, а неприятно, ведь слухи уже разошлись по части, и теперь их не остановить. Жестоко ли это по отношению к бойцам? Думаю, нет. По крайней мере, недостаточно жестоко. Тем более, подобные шутки в порядке вещей. В армии железная дисциплина, с этим никто спорить не будет. Но и шутит здесь довольно много и часто. Все-таки смерть стоит прямо за спиной у каждого демона войны, и без юмора можно легко сойти с ума. Подложить кирпичей в вещмешок, поменять сапоги у солдат, чтобы один был большего размера, второй меньшего, подсыпать перед тренировочным марш-броском слабительное в чай, натереть перцем изнутри противогаз, набить костюм химзащитой медвежьим дерьмом. Это все в порядке вещей, но иногда встречаются и более изощренные шутки. Так один боец не поленился и вплел в березовые веники в бане малиновые ветки, а они здесь встречаются очень даже колючими. Правда, ему тогда немного не повезло, ведь очередь его отряда на прием банных процедур сместилась по причине приезда в часть начальства, и вместо них париться пошли проверяющие офицеры. Шутки никто не запрещает, но есть одно условие: они не должны никак вредить боеспособности армии, и все понимают важность этого основного условия, ведь в любой момент может напасть враг, и тогда станет не до шуток. Так, ладно, мне становится слишком скучно, а значит, мир в опасности. Нельзя допускать того, чтобы демонолог начал маяться от скуки, а то мало никому не покажется. Потому, исключительно в целях сохранения мира, оделся и направился сразу к кардиналову. Может, хоть какое-то задание даст? Он же обещал, что у меня теперь не будет даже времени на отдых, и каждый день придется отправляться на все более страшные и опасные миссии. «Да вы охренели, что ли?» — прорычал кардиналов. «Но, капитан, эта аномалия безопасна. Судя по данным с артефакта, к ней можно приближаться, и стоит повнимательнее ее изучить», — воскликнул мужчина в камуфляжном халате. Их в кабинете кардиналова собралось немало, и все они пытались убедить его в необходимости провести еще больше исследований. «Такое встречается крайне редко, капитан. Нельзя упускать такой шанс». «Да, аномалия совершенно безопасна», — согласился другой ученый. «А, ну раз она совершенно безопасна, давайте вы сами в нее и полезете», — усмехнулся кардиналов. «А я организую вашу транспортировку». «Не, ну это другое», — сразу замотали головой ученые. «И вообще, у нас другой род деятельности, нам нельзя оставлять лабораторию без присмотра». «Так отправьте кого-то одного», — пожал плечами капитан. «Тоже нельзя. У нас каждый специалист отвечает за свой отдел», — запротестовал старший из ученых. «В общем, нужен кто-то, кого можно туда отправить, и он сможет записать все, что там увидит. Это очень важно, капитан. Я понимаю, что вы боитесь за своих людей, и это может показаться. Да не буду я никого туда отправлять. Это самоубийство», — рыкнул Кардиналов и удивленно уставился на дверь. «Вы думаете, у меня есть кто-то, кем я могу с легкостью пожертвовать ради ваших научных достижений? Нет, я берегу каждого бойца. Доброе утро, капитан». В комнату зашел Константин и помахал всем рукой. «Здорово, мужики». Он протиснулся через столпившихся ученых и уселся на стул напротив Кардиналова. «Я чего пришел-то, капитан, есть какие-нибудь задания? Просто устал уже сидеть. Как ты меня достал, первый? Я что, должен рожать эти задания?» — замотал головой тот. «Нет у меня сейчас заданий, и пока не предвидится». «КХМ», — вежливо покашлял ученый. «ГМ», — прищурился Кардиналов, осознав, что это прекрасный вариант. «Все-таки если сейчас, в присутствии ученых, предложить ему отправиться на задание, они сразу успокоятся». «Константин, ты правда хочешь отправиться на задание? Я только что ровно это и сказал», — недовольно буркнул первый. «Но это задание крайне опасное». «Да-да-да, я 100 раз это слышал», — махнул рукой тот. «Что за задание? Когда можно приступить к выполнению?» «Нужно отправиться в аномалию», — твердо проговорил капитан. «Но если ты откажешься, я не буду тебя уговаривать. Пусть ты и демон, но от такого задания ты можешь отказаться совершенно законно». Он улыбнулся, понимая, что на этом ученые точно успокоятся. «Первый, конечно, немного того, но на самоубийцу он точно не похож. Сейчас он скажет, что идти в аномалию слишком опасно, и ученые увидят, что их поручения никто выполнять не будут». «Да пойду», — пожал плечами Константин. «Разрешите выполнять? Ты не понял, первый». Капитан закрыл лицо руками и попытался прийти в себя. «Нужно отправляться прямо сейчас, и времени на подготовку почти нет». «Да понял я», — пожал я плечами. «Не вижу в этом никаких проблем. Готов отправляться, но нужно будет зайти прямо туда, внутрь аномалии. Ты же понимаешь это?» — схватился за голову Кардиналов. «А зачем он вообще предложил мне это задание, если сейчас всячески пытается отговорить?» «Да легко, капитан, не вижу никаких проблем». Ученые тем временем замерли и пораскрывали рты. Лишь спустя несколько минут они стали приходить в чувство и удивленно переглядываться. «Так что, бывает?» — проговорил старший научный сотрудник. «Нет, не бывает», — замотал головой старик с залысиной и поправил свои круглые очки, присмотревшись ко мне. «Точно не бывает, молодой человек, КХМ, солдат». Старший ученый подошел ко мне и прищурился. «Ты же понимаешь, что это задание от нас?» «Ага», — кивнул ему. «Спасибо, кстати». «В смысле, спасибо?» Он снова опешил и посмотрел на своих коллег, а те лишь развели руками. «Никто в здравом уме никогда не хочет принимать от нас задания». «Конечно не хотят», — буркнул Кардиналов. «Вон, сколько прецедентов было. Но вам повезло, этот боец еще недавно был рядовым, потому о вас не слышал». «Отлично», — хлопнул в ладоши ученый. «Солдат, сейчас мы тебе все расскажем и покажем. Не волнуйся, задание простое и совершенно безопасное. Тебе просто надо отправиться туда и оставаться в аномалии. Ну, хотя бы, замялся он. «Прошу тебя, побудь там хоть 30 минут». «Не, на такое я не подпишусь», — замотал я головой, а ученые резко побледнели. «Чего я там за полчаса увижу? Давайте хотя бы пару часов. Кто ты такой?» — простонал их начальник. «Капитан, откуда вы взяли этого солдата? Он ведь идеален». Он утер слезы, шмыгнул носом и продолжил. «2 часа. Пожалуйста, побудь там 2 часа. «Нет, все», — помотал головой Кардиналов, — «я умываю руки. Дальше как-нибудь без меня. Он в вашем полном распоряжении, и не хочу больше ничего слышать об этом задании». Капитан поднялся и вышел из своего кабинета, что-то невнятно бормоча под нос. «Так чего?» — я посмотрел по сторонам. «Могу собираться? Все-таки нужно оружие взять, транспорт какой-нибудь, чтобы был быстрее медведя». На пару секунд в комнате воцарилась тишина, после чего все ученые разом загалдели, кто-то убежал в лабораторию, а их начальник распахнул кейс, стал высыпать оттуда бумаги и проставлять на них печати. «Погоди, сейчас», — кричал он, — «отнеси эти бумаги прапорщику, он выдаст тебе лучшее вооружение, лучший транспорт, экипировку, артефакты. Все бери, ни от чего не отказывайся. Все это за счет научного отдела. Мы не часто так делаем, но уверяю, прапор точно выдаст все необходимое. А зачем мне защитные артефакты и лучшие вооружения, если миссия так безопасна?» Почесал я затылок, глядя в подписанные документы. «Да просто так», – пожал плечами ученый. «Но ты не переживай, наши расчеты почти верны». «Не, ну если почти верны, не вижу смысла не доверять вам», – пожал я плечами и направился в сторону выхода. «Что, серьезно?» – снова замер тот. «Ну а что?» «Нет, этот человек точно спустился к нам с небес», – простонал кто-то из них. «Это подарок судьбы. Но у меня есть одно условие», – проговорил я, и они резко замерли. «В прошлый раз я отправлялся к этой аномалии вместе с тремя бойцами, которые недавно вышли с карантина», – уточнил их начальник. «Да-да, они», – закивал головой. «Так вот, в этот раз я хочу снова отправиться с ними. Они уже знают местность, мужики душевные, выполнять задания с ними будет максимально комфортно». «Конечно, первый, сейчас все решим», – ученый достал телефон и набрал номер. «Кардиналов, есть одна просьба». «Ага, можно у тебя позаимствовать еще троих бойцов?» «Что? Прости, не расслышал. Куда пойти?» «А-а, понял. Хорошо, спасибо». «Что? Послал?» – уточнил я. «Послал, и очень даже далеко», – кивнул ученый. «Но сказал, что ты можешь взять этих троих бойцов, только попросил больше ему не звонить». «Что ж, это прекрасные новости. На этом я дал свое окончательное согласие, получил последние инструкции и направился к прапору, где меня уже ждало все необходимое снаряжение. Какой-то навороченный внедорожник, лишь смутно знакомое оружие, целая горсть самых разных артефактов и кейс со специальным оборудованием, которое мне надо установить и активировать внутри аномалии. И вот, уже спустя каких-то минут 20, мы мчали на полном ходу сквозь припорошенный снегом лес. С моего лица не сходила улыбка, тогда как троица бойцов сидели хмурые. «Мужики, правда, классно, что мы снова вместе», — решил разрядить обстановку, тогда как Игорь резко схватился за пистолет и попытался выдернуть его из кобуры. «Не надо, Игорь, за убийство сослуживца тебя расстреляют. Не стоит оно того», — закричал его товарищ и схватился за руку мужчины. «Да при чем тут убийство?» — взвыл тот. «Я застрелиться хотел. Не хочу потом мутации терпеть. Это же аномалия. Ну вот, зачем вы паникуете?» Удивленно посмотрел на них. «Все ведь хорошо, мужики, это просто извинение за ту шутку. Просто прогуляемся немного, а вам засчитают это, как за сложное задание, может даже отпуск дадут. Как по мне, нет ничего проще». «Да какая прогулка?» – прорычал Игорь. «Это тебе не с врагом воевать, когда ты знаешь, на что идешь. Аномалии – это всегда неизвестность, после них может отрасти что-нибудь лишнее или, наоборот, отвалиться что-то нужное. Это неизведанная магическая дрянь». «Ну и ладно, я остановил машину в сотне метров от аномалии и собрался на выход. Тогда ждите меня здесь, а я пошел». Весь научный отдел собрался вокруг одного из рабочих столов и, затаив дыхание, ученые внимательно изучали одну страницу за другой. «Звали?» В комнату зашел Кардиналов и подошел к ближе к столпившимся ученым. «Да, капитан», — отозвался старший научный сотрудник. «Присоединяйся». Он указал на стол, где были разложены исписанные и изрисованные страницы. «У нас серьезный разговор насчет твоего бойца». «А, вы насчет первого?» – помотал головой капитан. «И что он опять натворил?» Мужчина был готов к чему-то подобному. Ведь каждое задание, выполненное Константином, всегда вызывает у других немало вопросов. «Ничего», – замотал головой ученый. «Просто, у нас есть некоторые мысли насчет него, и мы хотели ими поделиться». «Да, он бывает резким», — вздохнул Кардиналов. «Понимаю вас, не сильно хоть накосячил, все поправимо, какую-нибудь чудо-травку затоптал. Капитан, у нас тут снега по яйца, а то и выше». «Какая еще травка?» — вздохнул ученый. «Ага, конечно, я вам в прошлый раз так же говорил», — усмехнулся Кардиналов. «Те же слова, один в один. А вы что, копайте, нас не волнует, нам нужна эта травка». «Ну, в этот раз все иначе», — мужчина указал на стопку исписанных листов. «Смотри, это отчет Константина. Представляешь, вот это». Он стал трясти листом бумаги перед лицом Кардиналова. «И что дальше? Напомню, что первый – боец, он не писарь. И если что не нравится, можете развернуться и идти взад». «Ты не понимаешь, Кардиналов», – помотал головой ученый. «Это гениально». Он снова стал трясти листками бумаги. «Посмотри, он написал все, от плотности энергии до своих тончайших ощущений. Даже указал, что чихнул два раза при входе. Ты все еще не понимаешь? Это же прекрасно. Он идеальный исследователь, Кардиналов». Капитана схватил за руку начальник лаборатории. «Прошу тебя, продай нам его. Мы должны забрать этого гения в свой штат, он достигнет невероятных высот, получит научную степень. В нем проснулся настоящий ученый, как ты не можешь этого понять. ГМ, капитан стоял и не мог понять, как ему на это реагировать. Все-таки жизнь к такому его не готовила. Да чего говорить о жизни, если даже армия не смогла подготовить его к такому повороту событий. Ага, да-да, сейчас прибуду, вздохнул я. Хорошо, принял. На этом завершил телефонный разговор и некоторое время сидел, размышляя над произошедшим. Ну почему нельзя просто сделать так, как я попросил? В чем проблема?